И тогда полная победа. В общем, нужен еще один проект. Есть мысли? Вы знаете, я тут на досуге размышлял над тем, где их еще зацепить можно. Вадим посмотрел сначала на меня, потом на Вербицкого. В каких сферах мы еще не играли? И вот что мне пришло в голову. Социалка была с Зайцевым и бомжами. Экономика была с банковским кризисом. Хоррор был. Вадим понизил тональность. С метро. Сейчас фильм этот про Ходора как вершина пирамиды. Это же чистый идеологический ход, как правильно заметил Антон. Ага, я кивнул головой. Идеология чистой воды. Да! Вадим замешкался, будто собираясь с мыслями. Да, правильно! Ты что-то еще хотел предложить? Вербицкий покрутил в руках чашку и поставил ее на блюдце. Есть идеи? Есть! Понимаете, все проекты, которые мы, начиная с февраля, реализовали, лежали в одной плоскости. Внутренних событий. И реакция на них была, прежде всего, внутренних СМИ. Ты хочешь сказать, что мы недостаточно с западными поработали? Ты, Вадик, хочешь, может быть, бросить тень на меня, как на главного идеолога? Взыграло ретевое, думаю я. Нет, Антон, не в том дело. СМИ, как известно, состоят из двух частей. Внутреннее информационное поле и внешнее. Внутреннее поле мы уже вспахали. Так вот, продолжает Вадим, осталось внешнее поле. Что мешает? Вербицкий отворачивается. Кажется, он зевает. Работайте с фирмачами плотнее. Они же интересуются. Что тут у нас происходит? Это верно. Но как бы сильно фирмачи не интересовались нашими внутренними делами, они все равно останутся для них нашими делами. Вадик рисует руками в воздухе шар. И заставить западные СМИ реагировать на что-то серьезно можно только лишь затронув их среду обитания. Причем серьезно. Это должна быть серьезная угроза. Ты думаешь, нам удастся уговорить Путина или Лаврова постучать по трибуне ботинком на манер Никиты Сергеевича? Криво ухмыляюсь я. И кто кого будет уговаривать? Я могу через одноклассников попытаться на Лаврова выйти, улыбается Вербицкий. А что он должен сказать, пристукивая башмаком? Войну США объявить? Мы сдержанно смеемся. Вадим, как ни странно, тоже. «Антон, ты помнишь встречу с твоим другом Никитой на Чистых прудах?» Обращается ко мне Вадим. «Ну...» При совмещении Чистых прудов с именем Никитоса у меня начинает ломить затылок. В общих чертах, а что? «Никита там двинул очень удачную мысль про построение страны в телевизоре, помнишь?» «В общих чертах что-то такое было». Вспоминаю я пьяные базары Никитоса. Страна в телевизоре? Оригинально, восклицает Вербицкий. Это как городок в табакерке, что ли? Практически. Так вот, объясняя технологии поднятия рейтинга, он предлагал показывать политиков, перерезающих ленточки на открытиях фабрик и заводов, фальшивых, естественно. Чё-то такое было. Ты, пардон, предлагаешь нам начать продвигать добрые дела нашего кандидата? И где будем строить первый завод или порт? Я ловлю себя на мысли о том, что Вадик мне уже порядком надоел. Наряду с фабриками там упоминалась маленькая военная инсценировка. Вадим не обращает никакого внимания на мои подколки. Помнишь, Антон, декорации типа 9-й роты? Помню. И что? Секундочку. Вербицкий весь подбирается, как кот, готовый к прыжку. «А можно подробнее? С кем ты, Вадим, собираешься воевать и каким образом?» «Я предлагаю организовать что-то вроде приграничного инцидента, Аркадий Яковлевич!» Вадим кивает в сторону телевизора. «Что-то похожее на теракт в метро, только с прицелом на международный конфликт. «С кем?» Я разглядываю стену напротив, понимая, о чем, скорее всего, пойдет речь. «Не с Китаем, случайно?» «Ну...» «Полагаю, вариантов у нас не так, чтобы и много». Вербицкий пристально смотрит на Вадика. «Вероятно, нам нужна какая-то гордая маленькая страна». «Ясно. Я рассматриваю свое запястье и думаю о том, что неплохо было бы часы сменить. Может, купить Сейко пластмассовые? Хотя, конечно, это уже понты через край, я же не Абрамович. На натуру поедем? Или Грузию будем в павильоне на Мосфильме снимать?» «Я полагаю, что снимать в России слишком рисково». Вербицкий встает после известных событий. «У меня есть достаточно неплохие контакты в Грузии. Помогут все организовать. Вообще идея отличная». «Гениальная идея! Господи, как же ехать-то не хочется, думаю я. Вадим, а ты уже прикидывал даты реализации проекта?» «Август лучше всего, я полагаю». «Почему это?» Хором спрашиваем мы с Вербицким. «Ну, во-первых, есть время для подготовки. А во-вторых...» Вадим смотрит на потолок. «Во-вторых, в августе всегда что-то происходит, так? То лодка, то самолет. Это уже традиция. Теперь вот военные действия». «Да, Антон, действительно. А почему бы и не август?» спрашивает меня Вербицкий. «Да я, в общем, не против, господа». «Действительно, бля. А мне вот интересно, почему иных вопросов не возникает? Ни с кем проект согласовывать не надо. Не нужны предпроектные записки. Даже «мне нужно все обдумать» не произнесено вслух. Вы уже полностью нам доверяете, Аркадий Яковлевич? Или просто такое головокружение от успехов? Август – хороший месяц для таких событий. Я согласен с Вадимом». Все замолкают. Вадим улыбается с чувством полнейшего превосходства. Вероятно, он думает о том, что мое кресло теперь не так уж и недосягаемо. «Надо бы тебя в Москве оставить, друг мой, а то ты взорвешься окончательно», — думаю я. О чем думает Вербицкий, я не знаю. Может, о пенсии? «Кто будет медиареагированием в Москве рулить? А кто поедет в Грузию на съемку?» нарушает тишину голос Вербицкого. «Я мог бы уговорить поехать со мной в съемочную группу CNN», предлагаю я. «Вадим уже имеет опыт координации департаментов, а темник я напишу». «А ты уверен, что нам так необходима там западная съемочная группа?» пытается отыграться Вадим. «Может быть, просто передадим им кассету, как с метро?» «Лучше будет, чтобы такую операцию проводил на месте Антон». Вербицкий смотрит в окно. «А мы тут отрулим. В конце концов, основная война в СМИ начнется через 2 дня после самого события. Антон уже будет здесь». «Логично». Вадик кивает с бесстрастным лицом, но в глазах его мелькает недобрая искра. «Хер тебе, а не медали». Я смотрю на него и добродушно улыбаюсь. «Когда будем детали обсуждать?» «Ребят, мне нужно ехать. Предлагаю встретиться завтра, послезавтра». Вербицкий смотрит на часы. «А вы днями темник набросаете?» Проводив Вербицкого, мы возвращаемся. «Ну ладно, я темник начну писать вечером. Завтра вместе продолжим, окей?» «Хорошо!» Вадим стоит на пороге кабинета и ждет момента, чтобы войти внутрь. «Как скажешь!» «Окей». Я разворачиваюсь и иду к себе. В конце коридора я встречаю Орлова с листами бумаги. «Привет!» – здоровается он. «Привет!» «Видел, какой мне прикол прислали? Чувак один сказал, что это реальный плакат. Комитетовцы готовят к печати». Он протягивает мне лист А4, на котором изображены Ксения Собчак и Ксения Бородина на фоне гербового щита КГБ. Поверх их голов написано: «Ксения Собчак и Ксения Бородина представляют Большой дом 2. Как построить любовь?» Смешно, да, Антон? Обхохочешься, блять. Говорю я и зачем-то сплевываю 3 раза через плечо. «А мне кажется...» — начинает Генка, но я не даю ему договорить и ухожу. Сев в свое кресло в кабинете, я размышляю о том, что идея с Грузией неплоха, но все-таки вторична. И есть риск того, что не получится у нас все замутить так же ловко, как и с метро. А главное, это неясная цель. Для чего? Чтобы западная медиа обвинила Россию в агрессии против маленькой горной страны? Типа танки против роз? И как это нам поможет? Грузия. Что меня связывает с Грузией? На ум приходила только съемка в программе Моти Гонопольского «Спорная территория» 3-месячной давности. Там была грузинская тема, весьма смешная. В начале программы первый вопрос, от кого зависит СМИ, Гонопольский задал грузинскому журналисту Зурабу, который сидел в Тбилиси и разговаривал с нами в режиме телемоста. «Я хочу сказать, что прежде всего надо разделять СМИ на государственные и независимые», — начал Зураб и довольно долго и путанно объяснял, кому какие СМИ в Грузии принадлежат. Сидящие в московской студии некоторое время слушали его, потом начали свою дискуссию, совершенно выключив Зураба. Пару раз я отвечал на вопросы журналистов из зала, давал какие-то комментарии выступлениям коллег. Так прошло 40 минут, пока Матвей не попытался снова вовлечь Зураба в процесс обсуждения. «Скажите, Зураб, как вы считаете, в Грузии сейчас более независимые СМИ, чем в России?» Услышав, что к нему обращаются, Зураб оживился и начал по новой. «Я хочу сказать, что прежде всего надо разделять СМИ на государственные и независимые». «Мы поняли, Зураб, мы поняли», — остановил его Матвей. «Мы уже перешли к другому вопросу. Вы слышали его, Батона, Зураб?» «Что?» Зураб снова обезоруживающе улыбнулся. В этот раз его улыбка уже реально раздражала. «Нет! Повторите, пожалуйста!» Все засмеялись. Гонопольский поворачивается спиной к монитору и обращается к нам. «Коллеги, Зурабу очень непросто. Мы все вместе обсуждаем тему в студии, практически выключая его из дискуссии. А когда Зураб отвечает, то слышит себя в наушнике. С 3-секундной задержкой. Поверьте, это очень непросто. Давайте будем уважать друг друга. Итак, Зураб, я повторяю вопрос. Как вы считаете, в Грузии сейчас более независимые СМИ, чем в России?» В этот момент у грузина выпадает из уха микрофон, и он снова не слышит Гонопольского. Когда Гонопольский заканчивает говорить и поворачивается к экрану, Зураб снова расплывается в улыбке и говорит: «Батона Матвей, извините, у меня микрофон из уха выпал. Тот же вопрос. Так я считаю, что прежде всего...» «Вот мудило тупое», — выдыхаю я, забыв, что ко мне прикреплен микрофон. Зураб продолжает говорить, и тут мое высказывание доходит до него по телемосту. Услышав собственную речь с задержкой в 3 секунды, как и полагается, он встрепенулся. «Ты чё сказал, а?» Зураб вскакивает, вынимает из уха микрофон, который ему мешает говорить, отбрасывает его в сторону и начинает орать.